Александр Спахов. Заклинатель Оз. Роман. Часть первая. Париж – это надолго. Das ist der Pariser Tango, Monsieur. Ganz Paris tanzt diesen Tango, Monsieur. Глава первая. Сегодня четверг, а это значит, придется уходить от хвоста. Несолидное, даже бесчестное по отношению к коллегам мероприятие. Но ничего не поделаешь, придется. По четвергам за Николаем ходят Антуан Предето и Жан-Мари Каши. Антуан – человек в годах, давно не мальчик. Он всегда вызывал у Николая почтение. Предето мучает подагра, и в любой обуви он идет так, словно боится во что-то вступить. Суставы его наказаны за привередливость в питании, которой славились несколько поколений дижонских предков. Жан-Мари заметно моложе и выглядит вполне здоровым, но известно, что расшифрованный в Индокитае, он вынужден был вернуться, потерять в карьере темп и застрять в помощниках. Теперь никак не может наверстать упущенное. Эти двое были коллегами Николая, сотрудниками местной контрразведки, такими же, как он, рыцарями плаща и кинжала, правда, из враждебного лагеря. Но, несмотря на это, доставлять им лишние хлопоты и портить отчеты Николай считал делом постыдным, вроде карточного жульничества при игре в преферанс по полкопейки с дальними родственниками из провинции. Нехорошо, конечно, но уходить от слежки сегодня придется. Николай, агентурное имя Николаша, был разведчиком, последним советским разведчиком или, если угодно, первым российским. Его направили, как принято говорить в профессиональной среде, в поле именно 20 августа 1991 года. Когда в Москве на площадях пела и плясала разнузданная демократия, а Железный Феликс в испачканном суриком долгополом пальто под улюлюканье толпы переезжал с именной Дзержинки на Крымский вал, когда уклончивые эстонцы категорически отказывались составлять единую общность с далекими от цивилизации таджиками, когда рецепты шоковой терапии только вырисовывались в вихрастых головах экономических разбойников, именно в то время Николай Андреевич Перегудов уходил за кордон на первое свое задание. По заданию Родины Коля Перегудов должен был учиться, но не подрывному делу, не тайнописи, не стрельбе отравленными пульками. Он должен был набираться знаний в самых лучших учебных заведениях Франции. Франция любит поучать, особенно если ей за это платят деньги. Поэтому проще всего получить вид на жительство в Париже студенту. Коля вычел из своего возраста 4 года пребывания в школе Комитета государственной безопасности, благо он всегда выглядел моложаво, и подал документы в Сорбоннский университет на экономический факультет. Сдал экзамены, его зачислили. И стал Николаша приобретать у французских профессоров эти самые знания. Именно своей незаурядной способности впитывать информацию обязан Николаша приходом в профессию. Он запоминал все. Даты и размеры, имена и клички, частности и подробности, специфические сведения и научные теории. Он свободно говорил на 4 европейских языках, и если бы потребовалось, освоил бы еще несколько. Ему не составляло труда описать свою жизнь по дням и процитировать близко к тексту труды Бенедикта Спиноза. Он держал в голове слова песен Джона Леннона и состав армии США, знал расстояние до Сатурна и длину клинка самурая. Короче, экзамен он мог сдавать по любому предмету. И он учился, учился и учился. Не бесплатно, конечно, а за деньги. Сперва отдавал 4 500 франков, потом 1000 евро в семестр. Из своего кармана. И за квартирку нужно было платить самому. И за еду, разумеется, тоже. И за транспорт, и за одежду, и за сигареты, и за все остальное. Бесплатно разрешалось вдыхать неповторимый парижский воздух с примесями автомобильных выхлопов и другого вздора. По легенде, которую его снабдили в центре, Перегудов являлся бедным студентом без внешних источников финансирования. Он должен пробиваться в жизни сам, завести нужные знакомства и связи, научиться зарабатывать деньги и обязательно небольшие по здешним меркам, жить должен скромно. Смотри, агент Николаша, говорили ему инструктора в спецшколе, не выходи из легенды. Ты будешь учиться, станешь общаться со студентами, присматривайся, с кем дружить перспективно, а с кем нет. На последних время не трать. Когда закончишь курс, сохраняй отношения с первыми. Твои друзья по университету пойдут работать в разные фирмы, служить в государственных учреждениях, займутся крупным бизнесом. Многие вступят в брак с другими представителями своего круга, пригласят тебя на свадьбы. Ты сходи. Таким образом, сфера знакомств расширится. Потом ты поступишь на юридический факультет, и твоими однокашниками станут те, кто через 10 лет окажется во властных структурах и на ответственных должностях в законодательных органах. Многие из них пробьются в международные организации. С такими дружи особенно. Выпивай на вечеринках и пикниках. Спорь на семинарах. Кури травку в Латинском квартале. Короче, будь своим. «А на что мне жить?» – спрашивал лейтенант Перегудов. «Придумай что-нибудь на месте», – отвечали ему руководящие товарищи. «Только учти, никакого криминала, никаких грабежей по подворотням, азартных игр в притонах, сильных наркотиков и тому подобного. Твои даже самые тесные и нежные контакты в марсельской тюрьме с алжирцами-нелегалами для нашей Родины не представляют никакого практического интереса». Когда Коля окончил экономический факультет Сорбонны и поступил на юридический в Нантере, Родина внесла коррективы в его личную жизнь. В центре посчитали, что неплохо бы Николаше оказаться геронтофилом, непрожженным извращенцем и маньяком, который проходу старухам не дает, а тихим, так сказать, безобидным, мелким, пугливым геронтофильчиком. Это будет объяснять его желание познакомиться с пожилой супругой влиятельного политического деятеля или крупного бюрократа, представляющего интерес для Родины. Коля поначалу запротестовал, но Родина сурово нахмурила брови, и теперь он, не реже одного раза в месяц, вынужден на последние деньги таскать божьих одуванчиков и старых перечниц в кафешки-рестораны. Да не просто так, а на виду у всех своих друзей и знакомых обоих полов. Мужики откровенно ржали, а женщины смотрели на него с подозрением и старались, опасаясь подвоха, на первом свидании не давать. Нет-нет, со старушками до постельных мерзостей дело не доходило. Хотя, насытившись оплаченным обедом с вином, некоторые были не прочь. Этого Коля не допускал. Да и Родина на полной достоверности почему-то не настаивала. Жалела, наверное. Ведь хлопот у Николаши и так прибавилось. С каждой, айны и глуховаты, старушкой, договорись, назначь встречу. Потом 5 раз позвони, уточни, ведь у многих склероз и провалы в памяти. Доведи под ручку до людного места. Накорми диетическим питанием и приведи под ручку назад. Марокко. Зато сейчас, прослушав курс управления персоналом среднего звена, он эти проблемы решил просто. Договорился с отставной телефонисткой мадам Сюзанной, что дает ей ежемесячные благотворительные обеды, а она, если занеможет, должна самостоятельно обеспечить подмену. Болела мадам Сюзан часто. Знакомых телеграфисток у нее оказалась масса. Жаждали благотворительности все до одной. Народ повалил валом. Норовили приходить даже парами, но Николаша выставил жесткие условия. Старухи должны являться в одиночку, быть опрятными и непрожорливыми. Так Перегудов прослыл старушечьим ветреником и спецом по замшелым вертихвосткам. Чего не сделаешь ради любимой родины? Правда, и учиться он не забывал. Так прошло почти 10 лет. Коля добился немалого. Он стал со многими знаком, общался с образованными людьми, писал статьи в толстые научные журналы, выступал на семинарах и даже считался экспертом в области экономики некоторых никак не желающих развиваться стран. Стабильных заработков Николаша не имел. Но за посреднические и консультационные услуги в рискованном деле инвестирования на просторы Отечества иногда и перепадало. Так что одет он был прилично и имел подержанный автомобиль «Рено». Пару вечеров в неделю, чтобы не растерять навык кулачного боя, он служил вышибалой в полуподвальном заведении, которая включала в себя пип-шоу, бар и магазинчик неприличных товаров на улице Сен-Дени. Платили 400 франков за выход. Пара тысяч в месяц ему перепадало за работу с шофером со знанием русского языка в туристическом агентстве «Площади Туаль». Немного денег приносила игра на бильярде. Иногда платили за статейки. Правда, совсем крохи. Родина начисляла и переводила на счет зарплату в рублях. Уже несколько Колиных знакомых стали знаменитыми людьми во французской экономике. Кое-кто даже оказался носителем национальных секретов. Одна дама представила Николашу своему супругу, заместителю министра. Поскольку Перегудов считался иностранцем, он все-таки попал в сферу любопытства спецслужб, хотя и не вызывал особых подозрений. Чисто профилактически, на всякий случай, за ним иногда устанавливали слежку, пускали хвост, чтобы понять, чем этот парень дышит. Раза 2-3 в месяц, не чаще. Всегда только по четвергам. Уж такой был на Колю установлен график. И, как правило, на охоту выходили Антуан Предето и Жан-Мари Каши. Николаша давно с помощью центра все про них выяснил. Досье составлено, фотографии подклеены, перспективы разработки агентов оценены. Вербовать их, если потребуется, будут другие. Только едва ли так случится. Рядовые топтуны. Жан-Мари еще куда ни шло, он молод, его могут перевести в перспективное место, а вот Антуан вряд ли на что-то сгодится. У него впереди только пенсия. Но уходить от хвоста значит вызывать подозрения. Раз уйдешь, второй, и кто-нибудь из тех, кто читает отчеты, призадумается. Да и самим топтунам надоест бегать, они возьмут, да и проломят себе башку, чтобы не портил показатели. С лежачим клиентом всегда спокойнее иметь дело. Уходить от хвоста придется. Тут нет никаких сомнений. Но как уходить? Каким путем? Ясно только, каким путем уходить Николаша не будет. Никаких проходных дворов с поднятого воротника, плаща и шляпы, надвинутой на глаза. Никаких прыжков, проходящий мимо полупустой ночной трамвай. И марш-бросков – через железнодорожный переезд перед носом несущегося в Брюссель скорого поезда. Действовать нужно так, чтобы ни Антуану, ни Жану Мари даже в голову не пришло, что он, вечный студент Николя, ушел от слежки из-под их контроля. Но как это сделать? Избавляться от хвоста придется так, чтобы никто и не подумал, что Перегудов ушел. Ни-ни, ни в коем случае. Боже упаси. Сегодня Николашин день в заведении на улице Сен-Дени. Работать принято допоздна, до тех пор, пока не проводят последнего посетителя. Многие гости уйдут сами, другим придется намекнуть словами, а третьим помочь крепкими тренированными руками. Такая уж у него здесь должность – вышибала. Поскольку Коля всего лишь студент с видом на жительство без права работать по найму и иметь социальные гарантии, то ему не дозволено 5 раз в неделю приходить в кондиционированный офис в Дефансе и составлять там высокооплачиваемые бизнес-планы для автомобильных корпораций. Государство против, чтобы Коля руководил процессом производства цемента марки 600 в Лионе или 48 часов в неделю учить детей геометрии, ему тоже нельзя. Он не мог служить пожарной команде и регулировать уличные движения, распределять заказы на строительство дорог и мостов, кроить бюджеты и обвинять в суде. Ему было позволено только одно – заламывать руки и давать Франции по морде, если она перепьет и решит вести себя непристойно по отношению к приезжим девочкам хоть куда. Только это и разрешалось студенту Сорбонны. Итак, Николаша приступил к своим вышибальным обязанностям в заведении на улице Сен-Дени, 46, в 22 часа 15 минут, сменив крепкого негра, откликавшегося на имя Мишель. Притон бушевал, ребят прибывали. Подгулявшие папаши, прыщавые первокурсники, переодевшиеся по случаю увольнительные солдаты, разведенные служащие, водители дальнобойных грузовиков и небогатые торговцы толпились у стойки, ожидая внимания бармена. На подиуме, украшенная впивающимся в задницу золотистыми трусами и криво приклеенной улыбкой, как заводная ручка двигателя внутреннего сгорания, крутилась рыхлая мулатка. Посетители поглядывали на нее, как на закуску к аперитиву, и пили. В основном пиво или вино. Иногда водку и виски. Еще текилу, бренди, ром, джин. У некоторых блестели глаза и играл румянец. А в движениях проступала вальяжность, плавность, размах и отвага. Так кутилы готовились к броску на женщин. Филерам, которые следят за Колей, не позволено делать подобных капиталовложений. Они имеют право только поглядывать на бушующие вокруг низменные страсти. Да и то не всегда, а лишь все моменты, когда для конспирации отведут взгляд от объекта. Находиться они будут раздельно, один на улице, а другой внутри заведения, меняясь время от времени местами. Через полчаса им станет ясно, что одной из обязанностей Николаши является подробное консультирование посетителей о предоставляемых услугах. Топтуны увидят, что по долгу службы ему часто приходится покидать торговое помещение, чтобы проводить того или иного возбужденца в кладовые, где припрятаны основные удовольствия. Иногда он исчезал надолго, на четверть часа, если клиент попадался с норовым и не знал, что хотел. Бывало, гость робел, зажимался, и ему требовалась мужская поддержка или добрый дельный совет, что тоже входило в Колину обязанность. Так что Перегуда всегда находился в гуще событий. Его постоянно теребили, мучили вопросами и претензиями. «А когда, наконец, освободится Лулу? Да сколько же будет еще подмываться Жюльет? В какие деньги встанут жаркие ласки Мари? А если я по-быстрому, то положена скидка?» Народ требовал самого глубокого удовлетворения своих низменных потребностей и настаивал на качественном проявлении высоких чувств. Но чаще просто скандалил и капризничал. Николаша вникал, приходил на помощь, оказывал внимание, чего и не брал, не левачил, к руководству был лоялен, в конфликты не вступал, он держался за эту должность. В заведение, не вызывая ни у кого подозрений, могли явиться любые мужчины. Здесь Николаша мог, не сходя с места, уйти от хвоста. Сюда, навстречу с ним, выходили связные, разведчики-нелегалы, резиденты, радисты из центра и другие товарищи по оружию. Место было чистое, непритязательное и не вызывающее ненужных подозрений. Пришел мужчина, потолкался по залу, выпил кружку светлого, полюбовался на девушек из шоу, перекинулся парой слов с вышибалой, заглянул в спаленку, вступил в случайную связь и был таков, ищи свищи. Сегодня и Николаю предстояло осуществить случайную связь, связь с родиной. Полночь к нему должен явиться связной.